монах, спасшийся от великой прелести. Монах одной из обителей подвязался с большой ревностью, но при этом имел великое самомнение. Постепенно он перестал причащаться, потому что поверил помыслу, который говорил ему, что у него больше нет нужды в божественном причащении и что в нем обитает Христос. В церкви он брал только антидор, и этого ему часто хватало на целый день, ибо он строго постился. Святой воды он никогда не пил и говорил себе несчастный: «Я уже стал святым, и моча у меня освящена, я могу пить ее, когда захочу». И вот этот несчастный начал пить свою собственную мочу. Представляете, в какую мерзкую прелесть он впал? Он стал дичать, бесчинствовал в обители и нес всякую несуразицу. Отцы были вынуждены ради его собственной безопасности заключить его в монастырской башне, а сами стали молиться, чтобы он пришел в себя. Одному из братьев они поручили ухаживать за ним и следить, чтобы он ничего с собой не сделал. Всякий раз, когда этот брат приносил ему еду, он рассказывал ему о каком-нибудь из своих ложных видений. «Я, брат, видел святого», или «я видел ангела», или «я буду святым мучеником» и так далее. Брат, зная об этом, никогда не оставлял ему острых предметов и приносил все готовым, очищенным и нарезанным. Но однажды, когда он по случаю праздника принес ему открытую банку сардин, лукавый задал ему хлопот. После того, как прельщенный брат съел свой обед, ему опять явился дьявол в виде ангела и говорит: «Христос уже уготовал тебе преподобнический венец, теперь готовит и мученический, ожидая, что ты совершишь мученический подвиг в этой темнице, в которой ты терпишь страдания ради его любви». После этого он внушил ему помысел принять мученическую смерть, и тот принялся искать что-нибудь острое. Так, наставляемый дьяволом, он наткнулся на крышку от консервной банки. Несчастный монах взял эту крышку и сам начал себя мучить. Он медленно, так как это причиняло ему боль, резал себе горло, резал и при этом кричал. На душераздирающие крики немедленно сбежались отцы, и первым среди них был монах, смотревший за ним. Что же они увидели? Перед ними предстала картина, вызывавшая смех и слезы. Бедный монах кричал и в то же время продолжал резать себе горло. Когда отцы вырвали у него из рук крышку, он завопил: «Дайте мне умереть мучеником». Служивший ему монах схватил его и говорит: «Потерпи немного, я сначала перевяжу тебе рану, а потом сам сделаю тебя мучеником, чтобы ты еще и воздаяние получил». Этот брат имел большую любовь и всем жертвовал ради других, но при этом был живой по характеру. Перевязав ему раны, он снял с себя пояс и начал бить его по спине. Он ударил его несколько раз, но прельщенный монах не выдержал ударов, которые тот нанес ему, и стал кричать: «Оставь меня, я не могу терпеть мучений». Так он был осмеян и смирен перед всеми отцами. Хотя сам по своей воле, поскольку ему помогал дьявол, он готов был отрезать себе голову, но когда любящий брат ударил его 2-3 раза по спине, чтобы он пришел в себя, сразу отказался от мученичества. Несчастные отцы обители непрестанно молились, чтобы Бог нашел способ спасти брата от ужасной прелести, и благий Господь помог ему. Этот брат смирился, покаялся, исповедался, причастился и по благодати Христовой пришел в себя и спасся из когтей человека-убийцы. После этого он еще достаточно прожил с сокрушением и смирением и упокоился в Господе. Слава Богу!